Марфа Евгеньевна молча смотрела на меня. Молчание грозило затянуться. «Говори, Марфенька!» – шепнула мне через стол Рената. Почему-то ее об этом не спрашивали. Художница, а я – слесарь, окончившая заочно техникум. Интересно, что является для рабочей девушки главным? «Я слишком мало жила», – начала я тихо. «Но кое-что я уже знаю твердо. Я никогда не соглашусь принять ничтожество человека и примириться с этим. Я работала на огромном заводе, где все знали и помнили моего отца. Ко мне очень хорошо относились, даже плохие люди. Как это ни странно, я не понимаю, почему. Но плохие люди относились ко мне даже лучше, чем хорошие. Но это я к слову. Техника меня оставила равнодушной, и я пошла учиться в гидрометеорологический техникум. Мне нужно было поскорее получить профессию, а уж институт потом. Еще надо разобраться, в какой именно институт. По-моему, самое большое счастье на Земле – это посвятить себя науке, естественным наукам, биологии, океанологии, метеорологии, сколько всяких логий, и какие-то счастливцы ими занимаются. Но они, многие из них, совсем даже не помнят, если не сталкиваются в лоб, что есть на свете, например, воры, бандиты, пьяницы, всякие опустившиеся женщины. А если они есть, может, это эгоизм с моей стороны стремиться к чистой науке? Выходит, пусть кто-то другой вытаскивает тех тонущих и заблудившихся. Может, я обязана стать юристом? Но так не хочется идти на юридический. Тогда наука будет для меня словно корабль с алыми парусами, который никогда так и не придет. «Какая странная девочка! Это удивительно!» – пробормотала Ангелина Ефимовна. «Черт побери! Зачем вы должны идти на юридический, если вас влечет наука?» – возмутился Мальшик. «Не забывайте, что на юридические идут тоже по призванию. Вот они и будут заниматься подонками. Что вы на меня так посмотрели? Не так сказал? Ну, помогать им стать настоящими людьми». «Не у всех это получится», — чуть слышно возразила я. «А у вас бы получилось?» «Да». «Откуда вы знаете?» «Знаю. У нас на заводе работали несколько рецидивистов. И когда их стало затягивать снова, меня просили поговорить. И что же?» «Они начали хорошо работать. Некоторые бросили пить, сквернословить, вышли на хорошую дорогу. Один сказал: „Это я только ради тебя, Марфа, знай“. Любопытно. А никто из этой братьи не пытался ухаживать за вами?» Очень серьезно спросил Мальшик. «Нет. Не было такого случая, им и в голову не приходило. Мне кажется, если бы я хоть раз упала в их мнение, то уже никогда не смогла бы влиять добро. Но я заболталась, не всем это интересно». Гости запротестовали. «Видите, как вас слушают», — сказала Ангелина Ефимовна. «Продолжайте, продолжайте». «Марфа Евгеньевна, вы спросили, что для меня главное в жизни? В наше время главным, по-моему, является нравственность. Нам, молодежи, так часто не хватает и внутренней культуры, и духовности, просто настоящей доброты, которая способна уберечь от пошлости, от зла. И еще я скажу, раз вам не надоело меня слушать, мир – это не фон, на котором мы живем. Каждое поколение приходит в мир, чтобы сделать его лучше. И каждый человек в отдельности сам отвечает за то, чтобы не ошибиться и не сделать еще хуже. Надо думать самому. Помню, кто-то так хорошо сказал о Назыме Хикмете: он убирал камни с дороги человечества». «А в чем вы видите счастье для себя лично?» – спросил Яков Ефремов. Он с большой заинтересованностью следил, как меня с пристрастием допрашивали его друзья».